Часть вторая, у которой два названия. Первое упоминание о враге номер один и как запутались шпионы из диверсионной группы «Фрукты и овощи». Глава номер пять. Толик Прутиков у психоневропатолога. «Я ведь совсем не псих, с обидой», — сказал Толик. «Правильно, правильно, совершенно справедливо». Торопливо и весело согласился психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагус. «Психов вообще не бывает. Даже научного термина такого нет. Бывают психические больные». «Так я даже не психически больной». «Вполне вероятно. Но что же, на что же мы жалуемся? Что же с нами происходит? Что же нас беспокоит?» Расспрашивая и не дожидаясь ответов, Моисей Григорьевич осмотрел Толика и заключил: «Вполне здоровый организм. Любопытно в таком случае, на что же вы ухитряетесь жаловаться, молодой человек?» «Жалуюсь я», — сказал Юрий Анатольевич. «Он у нас ненормальный или помешанный, или, извините за выражение, тронутый». «Тогда у меня вполне естественный вопрос. На какой почве он ненормальный, помешанный или, как вы изволите выразиться, тронутый?» «На почве шпионизма. Вбил себе в голову, что обязательно поймает шпиона. Среди ночи кричит». «Ну и что?» – недоуменно спросил Моисей Григорьевич. «Мальчишки часто бывают на чем-нибудь помешаны. Сын одного моего знакомого ест так называемые счастливые билеты. Знаете, что это такое?» «Понятия не имею», — признался Юрий Анатольевич. «Да и какое это имеет отношение?» «Сейчас объясню. Номер трамвайного билета состоит из шести цифр. Если сумма трех первых цифр равняется сумме трех остальных, билет считается счастливым. Невежественные чудаки уверяют, что если съесть 101 счастливый билет в течение не более 7 месяцев, будешь счастливым. Так вот, сын моего одного знакомого помешался на этом и съел уже 32 билета. Ничего страшного, надо только старательно пережевывать». «Я не понимаю». «Тоже ничего страшного. Для любой истины требуется некоторое количество времени, чтобы она усвоилась. Так вот, ребенок может чем-то увлечься сверх меры. Я давно изучаю внутренний мир современного ребенка и пришел к выводу, что в принципе увлечение шпионизмом не содержит в себе ничего особенно опасного». «Но нас направили именно к вам», — возмутился Юрий Анатольевич. «Именно по вопросу детского шпионизма мы надеялись на вашу помощь. И вы получите ее, получите в достаточном количестве и, смею надеяться, удовлетворительного качества», — воскликнул Моисей Григорьевич. «Но получите вы не просто помощь, а строго аргументированную теорию, то есть научный взгляд на некоторые стороны поведения некоторых детей». Психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагус мелкими-мелкими движениями потер руки, словно собирался вкусно поесть, прошелся по кабинету, остановился перед Толиком, пронзительным и научным взглядом посмотрел в его испуганные глаза, отвернулся и заговорил.